Раздел 3. О мнении, знании и вере. Признание чего-то истинным имеет место в нашем рассудке и может иметь объективные основания, но требует также субъективных причин в душе того, кто высказывает суждение. Если суждение значимо для каждого, кто только обладает разумом, то оно имеет объективно достаточное основание, и тогда признание истинности его называется убеждением. Если же оно имеет основание только в особом характере субъекта, то оно называется уверенностью. Уверенность есть лишь видимость, так как в этом случае основание суждения, находящееся только в субъекте, принимается за объективное основание. Поэтому такое суждение имеет только индивидуальную значимость, и признание истинности его не может быть предметом сообщения. Между тем, истина основывается на соответствии с объектом, в отношении которого, следовательно, суждения любого рассудка должны быть согласны между собой. Consentientia uni tertio consentiunt inter se. Согласные с одним, тем же, третьим, согласны между собой. Следовательно, критерием того, имеет ли признание чего-то истинным характер убеждения или только уверенности, внешне служит возможность сообщать его и считать, что его истинность может быть признана всяким человеческим разумом. Действительно, в таком случае имеется, по крайней мере, предположение, что основание согласия всех суждений, несмотря на различия субъектов, будет покоиться на общей основе, а именно на объекте, с которым все они поэтому согласуются и тем самым доказывают истинность суждения. Итак, с субъективной стороны, уверенность, правда, нельзя отличить от убеждения, если субъект рассматривает суждение истинным только как явление в своей душе. Но попытка установить, производят ли и на чужой разум значимые для нас основания суждения такое же действие, как и на наш, служит средством, правда лишь субъективным, имеющим своей целью, если не достигнуть убеждения, то хотя бы обнаружить лишь индивидуальную значимость суждения, то есть то в нем, что есть лишь уверенность. Если мы, кроме того, можем выявить субъективные причины суждения, принимаемые нами за объективные основания его, и, стало быть, объяснить утверждение, ошибочно принятое за истинное, как событие в нашей душе, не нуждаясь для этого в характере объекта, то мы раскрываем видимость и больше уже не обманываемся ею. Хотя в некоторой степени она все еще продолжает искушать нас, если субъективная причина видимости присуща нашей природе. Утверждать, то есть высказывать как нечто необходимо значимое для каждого суждения, я могу только то, что приводит к убеждению. Уверенность я могу сохранять для себя, если она удовлетворяет меня, но я не могу и не должен пытаться рассматривать ее как значение и для других людей. Признание истинности суждения или субъективная значимость суждения имеет следующие три ступени в отношении убеждения, которое имеет также объективную значимость – мнение, веру и знание. Мнение есть сознательное признание чего-то истинным, недостаточное как с субъективной, так и с объективной стороны. Если признание истинности суждения имеет достаточное основание с субъективной стороны и в то же время считается объективно недостаточным, то оно называется верой. Наконец, и субъективно, и объективно достаточное признание истинности суждения есть знание. Субъективная достаточность называется убеждением для меня самого, а объективная достаточность – достоверностью для каждого. Я не буду останавливаться более на разъяснении столь ясных понятий. Никогда не следует составлять себе мнение, если не знаешь, по крайней мере, чего-то такого, посредством чего проблематичное, само по себе суждение, ставится в связь с истиной, которая, хотя и не полная, тем не менее представляет собой нечто большее, чем произвольный вымысел. Кроме того, закон такой связи должен быть достоверным. Действительно, если в отношении этого закона у меня есть только мнение, то все оказывается лишь игрой воображения, не имеющей никакого отношения к истине. В суждениях чистого разума мнения вообще недопустимы. В самом деле, так как эти суждения не опираются на эмпирические основания, а должны быть признаны априори, где все необходимо, то принцип связи требует всеобщности и необходимости, стало быть, полной достоверности, в противном случае в них нет ничего ведущего к истине. Поэтому в чистой математике нелепо высказывать мнение, здесь нужно или знать, или воздерживаться от всякого суждения. Точно так же обстоит дело с основоположениями нравственности, где нельзя отваживаться на поступок, исходя только из мнения, что нечто дозволено, а должно обладать знанием этого. В трансцендентальном же применении разума мнение – это, конечно, слишком мало, но знание – слишком много. Поэтому в чисто спекулятивном смысле мы вообще не можем здесь высказывать суждения. Субъективные основания для признания истинности суждения, способные породить веру, не заслуживают в спекулятивных вопросах никакого одобрения, так как не могут обойтись без эмпирической помощи и не могут в равной мере быть сообщены другим. Но в чисто практическом отношении теоретически недостаточное признание истинности суждения может быть названо верой. Это практическое намерение касается или умения, или нравственности, причем первое – для любых и случайных целей, а вторая – для, безусловно, необходимых целей. Если цель поставлена, то условия для ее достижения гипотетически необходимы. Эта необходимость субъективна, но все же лишь относительно достаточна, если я не знаю никаких других условий, при которых цель была бы достижима. Но она, безусловно, и для каждого достаточна, если я достоверно знаю, что никто не может знать других условий, ведущих к поставленной цели. В первом случае мое допущение и признание истинности некоторых условий есть лишь случайное, а во втором случае необходимая вера. Врач должен что-то сделать для больного, находящегося в опасности, но не зная болезни, он наблюдает ее проявление и, если не находит ничего более подходящего, высказывает суждение, что это чахотка. Его вера даже в его собственном суждении чисто случайна. Другой, быть может, правильнее угадал бы болезнь. Такую случайную веру, которая, однако, лежит в основе действительного применения средств для тех или иных действий, я называю прагматической верой. Обычным критерием для того, чтобы узнать, составляет чье-нибудь утверждение только уверенность или, по крайней мере, субъективное убеждение, то есть твердую веру, служит пари. Нередко человек высказывает свои положения с таким самоуверенным и непреклонным упорством, что кажется, будто у него нет никаких сомнений в истинности их. Но пари приводит его в замешательство. Иногда оказывается, что уверенности у него достаточно, чтобы оценить ее только в один дукат, но не в 10 дукатов, так как рисковать одним дукатом он еще решается, но только при ставке в 10 дукатов он видит то, чего прежде не замечал, а именно, что он вполне возможно ошибается. Если мы представляем себе мысленно, что ставкой служит все счастье нашей жизни, то торжествующий тон нашего суждения совершенно исчезает. Мы становимся чрезвычайно робкими и вдруг обнаруживаем, что наша вера вовсе не так глубока. Таким образом, прагматическая вера имеет лишь большую или меньшую степень, смотря по тому, какие интересы здесь замешаны. Хотя по отношению к некоторым объектам мы ничего не можем предпринять, так что наше признание истинности суждения о них имеет только теоретический характер. Тем не менее, во многих случаях мы можем мысленно задумать и вообразить в отношении их какое-то начинание, для которого, как нам кажется, у нас есть достаточное основание, если бы только было средство установить достоверность всего дела. Так в чисто теоретических суждениях бывает аналог практических суждений. К таким случаям признания истинности суждений слово «вера» подходит, и мы можем назвать такую веру доктринальной. Я бы держал пари на все, что у меня есть, за то, что, по крайней мере, на какой-то из видимых нами планет есть обитатели, если бы можно было установить это опытом. Поэтому я утверждаю, что мысль о существовании обитателей других миров есть не только мнение, но и твердая вера, ради которой я рисковал бы многими благами жизни. Нельзя не признать, что учение о бытии Бога есть лишь доктринальная вера. В самом деле, хотя в теоретическом знании о мире я не располагаю ничем, что необходимо предполагало бы эту мысль как основание моего объяснения явлений в мире, и скорее я обязан пользоваться своим разумом так, как будто все есть только природа, тем не менее целесообразное единство есть такое важное условие применения разума к природе, что я не могу пройти мимо этого, тем более что в опыте мы находим множество примеров его. Но для этого единства я не знаю никакого иного условия, которое сделало бы его для меня путеводной нитью в исследовании природы, кроме предположения, что некая высшая интеллигенция все устроила согласно премудрым целям. Следовательно, предположение относительно мудрого Творца мира есть условие для случайной, правда, но все же весьма важной цели, а именно для стремления чем-то руководствоваться в исследовании природы. Результат моих исследований весьма часто подтверждает полезность этого предположения, и против него нельзя привести никаких убедительных соображений. Так что, если бы я назвал свое допущение только мнением, я сказал бы слишком мало. Даже в этом чисто теоретическом отношении можно сказать, что я твердо верую в Бога, но в таком случае моя вера, строго говоря, не практическая вера, а должна называться доктринальной верой, которую необходимо порождает теология природы, физико-теология. В отношении этой же мудрости, принимая в расчет превосходные способности человеческой природы и столь несоразмерную с ними краткость жизни, можно найти также достаточное основание для доктринальной веры в будущую жизнь человеческой души. Слово «вера» служит в таких случаях выражением скромности в объективном отношении, но в то же время твердой уверенности в субъективном отношении. Если бы я назвал здесь чисто теоретическое допущение хотя бы только гипотезой, которую я имел бы право принять, то этим я уже претендовал бы на большее знание о характере причины мира и иной жизни, чем то, какое я могу в действительности показать. В самом деле, свойства того, что я допускаю хотя бы только как гипотезу, должны быть мне известны, по крайней мере, настолько, чтобы я имел право изобрести мысленно не само понятие его, а только существование его. Слово же «вера» относится только к путеводной нити, которую мне дает идея, и к субъективному влиянию на успех деятельности моего разума, заставляющей меня держаться этой идеи, хотя я не в состоянии дать отчет о ней в спекулятивном отношении. Но одна лишь доктринальная вера содержит в себе нечто нетвердое. Нередко затруднения, встречающиеся в спекуляции, отдаляют нас от нее, хотя мы постоянно вновь возвращаемся к ней. Совершенно иной характер имеет моральная вера, так как здесь, безусловно, необходимо, чтобы нечто происходило, а именно, чтобы я во всех отношениях следовал нравственному закону. Цель установлена здесь непоколебимо. И, насколько я понимаю, возможно только одно условие, при котором эта цель связана со всеми остальными целями и тем самым имеет практическое значение. Это условие заключается в том, что существует Бог и иной мир. Я знаю также совершенно твердо, что никому не известны другие условия, ведущие к тому же единству цели при действии морального закона. Но так как нравственное предписание есть вместе с тем моя максима, как этого требует разум, то я неизбежно буду верить в бытие Бога и иную жизнь и убежден, что эту веру ничто не может поколебать, так как этим были бы ниспровергнуты сами мои нравственные принципы, от которых я не могу отказаться, не став в своих собственных глазах достойным презрения. Таким образом, после сокрушения всех честолюбивых замыслов разума, стремящегося за пределы всякого опыта, у нас остается еще достаточно оснований быть довольными им в практическом отношении. Правда, никто не будет в состоянии хвастаться знанием того, что Бог и иная жизнь существуют. А если кто обладает этим знанием, то это тот человек, которого я давно искал. Всякое знание, если оно касается предмета одного лишь разума, может быть сообщено другим, и, следовательно, я мог бы надеяться видеть свое знание обогащенным в столь удивительной степени благодаря поучениям этого человека. Но в действительности это убеждение есть не логическое, а моральная достоверность. И так как оно опирается на субъективные основания моральных убеждений, то я не могу даже сказать «морально достоверно, что Бог существует» и так далее, а могу лишь говорить «я морально уверен» и так далее. Иными словами, вера в Бога и в иной мир так сплетена с моими моральными убеждениями, что так же, как я не подвергаюсь опасности утратить эти убеждения, точно так же я не беспокоюсь, что эта вера может быть отнята у меня. Единственный сомнительный пункт, встречающийся здесь, состоит в том, что эта вера разума основывается на допущении моральных убеждений. Если мы отбросим это допущение и возьмем человека, который был бы совершенно равнодушен к нравственным законам, то вопрос, предлагаемый разумом, становится только задачей для спекуляции и может, правда, быть подкреплен тогда серьезными основаниями по аналогии, однако не такими основаниями, которым сдалась бы даже самая упорная скептичность. Человеческая душа питает, я верю, что это необходимо происходит во всяком разумном существе, естественный интерес к моральности, хотя этот интерес не остается единственным и практически преобладающим. Укрепляйте и усиливайте этот интерес, и вы найдете разум весьма способным к поучению и просвещению для соединения спекулятивного интереса с практическим. Но если вы не позаботитесь заранее, чтобы сделать человека хотя бы немного добрее, то вы никогда не сделаете из него искренне верующего человека. Впрочем, в этих вопросах ни один человек не свободен от всякого интереса. В самом деле, хотя бы у человека не было морального интереса из-за отсутствия добрых чувств, однако и в таком случае имеется достаточно оснований вселить в него страх перед бытием Бога и иной жизнью. Действительно, для этого требуется только, чтобы у него не было, по крайней мере, уверенности, что такой сущности и иной жизни нет. А для этой уверенности, поскольку это должно быть подтверждено одним лишь разумом, стало быть, аподектически, он должен доказать невозможность бытия Бога и иной жизни, задача, которую, конечно, не может решить ни один разумный человек. Это была бы негативная вера, которая, правда, не могла бы порождать моральность и добрые чувства, но могла бы создать им аналог, а именно могла бы в значительной степени сдерживать порывы к совершению зла. Неужели, скажут нам, это все, что может достигнуть чистый разум, открывая новые горизонты за пределами опыта? Ничего, кроме двух символов веры. Этого мог бы достигнуть и обыденный рассудок, не призывая на помощь философов. Я не буду здесь восхвалять услугу, которую философия оказывает человеческому разуму огромными усилиями своей критики, хотя бы результат ее и был негативным. Об этом еще будет сказано несколько слов в следующем разделе. Но неужели вы требуете, чтобы знание, касающееся всех людей, превосходило силу обыденного рассудка и открывалось вам только философами? Именно то, что вы порицаете, служит лучшим подтверждением правильности высказанных выше положений, так как теперь обнаруживается то, чего нельзя было предвидеть в начале, а именно, что в вопросе, касающемся всех людей без различия, природу нельзя обвинять в пристрастном распределении своих даров, и в отношении существенных целей человеческой природы высшая философия может вести не иначе, как путем, предначертанным природой, также и самому обыденному рассудку.